Интересно, что в его проповедях за 58 лет своей жизни он столько сказал, что это едва помещается в 63 томах. Вот такие труды Спержена. И действительно, это было как сосуд полной благодати, который Бог изливал на верующих. В чем заключался успех его проповедей? Почему так быстро росло число слушателей, в какую бы церковь он ни приходил? Потому что, как он и сам говорил, где возносится Иисус, там привлекаются души. Это он раскрывал сам секрет. В чем секрет проповедей? Что он не себя возносил, а возносил Господа Иисуса Христа. И слушая его проповедь, люди понимали, кто такой Иисус Христос. Он говорит, мы должны так делать, потому что Христос говорил, когда я буду вознесен от земли, всех привлеку к себе. Если вы хотите привлечь людей к слову, которое вы говорите, то говорите о Христе, и люди будут привлечены обязательно. Однажды был такой случай, когда ему было уже за 40 лет. Он в Лондон приехала группа американских проповедников. Это был 1880 год. И они пошли в одну известную церковь послушать великого проповедника Паркера. И когда они были на его богослужении, там было 2000 человек, и он очень живо говорил, и все просто восхищались. Какой проповедник Паркер? Как говорит, как замечательно говорит, как излагает истины Писания, как понятно и доступно. И выходили из этого зала и говорили, какой проповедник Паркер. И потом они пошли в церковь, где проповедовал Чарльз Спирджен. Там было намного больше людей. И он говорил еще более живо и более ясно излагал Писание. Так что люди после этого уже стали как бы не замечать такого множества людей, стали не замечать всей его живости, всех его примеров, всего его великолепия. И они только одно запоминали, какой же у нас прекрасный Иисус Христос. И когда они выходили с богослужения, они именно об этом говорили. Поэтому мы, завершая наше выступление, хотим некоторые пожелания вам оставить, чтобы везде, во всем служении нашем, во всей нашей жизни